Глава 50. Вечер прошел спокойно. Несмотря на нависшую угрозу, обстановка в спальне оставалась приятной и уютной. Я все-таки покинула кровать и разместилась в придвинутом к ней кресле. Арден поначалу развлекал меня беседами, а потом, когда целитель принес мне несколько книг, его светлость извинился и сообщил, что ему нужно немного поработать. Так мы и сидели. Я читала. Дракон изучал какие-то бумаги, что-то писал, что-то зачеркивал, что-то подсчитывал. В общем, занимался делами. Вирджин заходил к нам примерно раз в час, рассказывал об обстановке в замке, проверял самочувствие его светлости, но надолго не задерживался. От полноценного ужина Арден отказался. Да и по легенде он пребывал не в том состоянии, когда хочется есть. Вместо этого целитель принес ему бульон и отвар из трав, а через пару часов передал на кухню, что хозяин желает легкий перекус и чай. Еду в комнату принес лакей Ровс. Вирджин долго изучал содержимое тарелок и чашек на наличие яда, но так ничего и не обнаружил. И все равно ел Арден с опаской, но еда на самом деле оказалась самой обычной. До поздней ночи мы еще ждали, что отравитель начнет действовать. В итоге я уснула прямо в кресле. Казалось, прикрыла глаза всего на пару минут, а когда открыла, за окном уже сияло яркое солнце. Или не солнце, не знаю, как называется местная звезда. Проснулась я в постели Ардена. Правда, его самого там уже не было. Но не прошло и минуты, как двери распахнулись, и хозяин замка вошел в спальню. «Доброе утро, Сансара», — поприветствовал он. Его светлость снова выглядел строго и чуть высокомерно. Одет был, как всегда, с иголочки, а на лице читалось выражение откровенного недовольства. На меня он взглянул лишь мельком, прошагал мимо кровати, взял со стола у окна свои вчерашние бумаги и уже снова двинулся к выходу, но остановился на полпути. «Я распорядился переселить вас с Эльмой в это крыло», — проговорил, взглянув на меня. «Ровс покажет тебе твои покои. Завтрак ты проспала, но тебе принесут, что попросишь. В столовую и хозяйственную башню лучше пока не ходи. Из-за вашего вчерашнего представления от нас сбежал повар, 4 лакея и 2 горничные. Это только те, кого не удалось убедить остаться. Остальным пришлось выплатить незапланированную премию». И посмотрел с недовольством и раздражением, что после вчерашних теплоты и нежности стало для меня настоящим щелчком по носу. Я отвела взгляд, хотела промолчать, но чувство несправедливости оказалось сильнее. «Они собирались кормить нас помоями», выдала, снова посмотрев в глаза дракону. «Оскорбляли, смешивая с грязью. Сельма просто вступилась за меня. Она лишь пригрозила проклятием немоты. А я добавила пару слов от себя. И только после этого нас покормили». «Вы напугали их до состояния паники», — холодно проговорил дракон. «Да, они тоже были неправы. Кухарке, которая являлась инициатором, я даже не предлагал остаться. Она виновата, не спорю. Но остальные-то при чем?» Он направился к двери и бросил на ходу: «В полдень прибудет швея из столицы, привезет вам с сестрой по несколько платьев и снимет мерки для другой необходимой одежды. К 2 часам я буду ждать тебя в лаборатории. От обеда лучше воздержись». «Арден!» — окрикнула я его, когда тот почти уже покинул комнату. «Что с отравителем?» «Сбежал», — бросил дракон сухим тоном, после чего все-таки ушел, оставив меня в полном недоумении. Поначалу я злилась на дракона, на его тоны и завуалированные обвинения, но потом прокрутила наш разговор в голове еще раз и поняла, что злиться, кроме его настроения, не на что. Он ведь не сказал ничего плохого, наоборот, распорядился переселить нас даже не в гостевое, а сразу в хозяйское крыло, озаботился отсутствием у нас приличных вещей, вызвал портниху, еще и знак с меня снимать собрался. И все это на фоне его собственных неприятностей, которых оказалось немало. Если честно, я рассчитывала, что нас поселят как минимум на 2-м этаже. Но когда попросила все того же бессменного лакея Ровса проводить, он сделал всего несколько своих огромных шагов по коридору и открыл передо мной дверь, следующую от Арденовской. Я сразу же поинтересовалась, ничего ли он не путает, но тот упрямо заявил, что четко исполняет распоряжение хозяина. Меня поселили в роскошных покоях, состоящих из нескольких комнат. Если бы тут была еще и личная кухня, я бы назвала их самой настоящей квартирой. Этакой 2-кой класса люкс с шикарной гостиной, оформленный в зеленых тонах, и потрясающей спальней, где у кровати даже балдахин имелся. Выложенная мраморной мозаикой ванная и вовсе представляла собой настоящее произведение искусства. Если честно, такие хоромы больше походили на музей, чем на обычное жилье. Неужели Арден на самом деле приказал отдать все это богатство мне? А вот с Эльми выделили комнату в другом конце коридора. Как оказалось, прямо напротив оказалась спальня Вирджина. Мне кажется, или какой-то дракон решил примерить на себя роль свахи. Сестра к неожиданному переезду отнеслась настороженно. Ей во всем чудился подвох. Но прибывшая модистка по имени Ила, которая помимо очевидного таланта швеи, обладала еще и приятной внешностью, легким характером и позитивным взглядом на все, сумела расшевелить даже хмурую Сельму. Та хоть и упиралась, заявляя, что ей от Тервистера не нужны никакие подачки, но два платья все равно приняла. И белье, и сорочку, и халатик, и выбрала для себя эскизы еще нескольких нарядов. Я же поначалу еще сомневалась, что стоит вообще что-то дополнительно заказывать. Мне казалось, что трех привезенных для меня платьев будет достаточно, но Илла с загадочным видом сообщила, что его светлость распорядился пошить мне полный гардероб. А понизив голос до шепота, добавила, что отдельно заказал еще два бальных платья. И оба именно для меня. Причин не верить модистке у меня не было, но и верить как-то не получалось. Ладно, дракон предлагал дружбу и покровительство. Но при чем тут наряды для бала? Зачем они мне? Я и танцевать-то не умею. Даже не представляю, какие танцы и балы приняты в этом странном мире. Неудивительно, что я едва дождалась времени встречи в лаборатории. Пришла туда даже на несколько минут раньше. Но когда, закрыв за собой двери, решилась спросить про платье, Арден заговорил раньше. «Проходи, присаживайся», — сказал, указывая на уже знакомый мне стол. «Точнее, лучше ложись, так будет удобнее». Он с сосредоточенным и крайне серьезным видом раскладывал перед собой на высокой тележке подставки массивные кристаллы, украшения с крупными камнями, колбы с жидкостями. Потом задумчиво посмотрел на лежащую перед ним непонятную схему, сделал в ней несколько отметок и снова обернулся ко мне. «Маша, пожалуйста, иди сюда», — сказал, увидев, что я так и стою у входа. «Чем быстрее мы начнем, тем раньше ты избавишься от знака. Не знаю, как тебе, но мне он порядком надоел». И улыбнулся мягко, ободряюще, а я, вместо того, чтобы радоваться, вдруг осознала, что не готова. Маринет сказала, что для Ардена избавление меня от клейма — это фактический выбор между моей жизнью и его. Если что-то пойдет не так, то дракон погибнет. Согласна ли я заплатить такую цену за свою свободу? «Нет», — сказала, опустив взгляд, и, развернувшись, быстро покинула лабораторию.